Часть вторая. Берлин. Оскар пошарил в темноте и нажал звонок. Вошел его слуга Али, молодой красивый араб в национальном костюме. Оскар любил окружать себя людьми и вещами, привлекающими внимание. Али раздвинул шторы, подкатил к кровати столик для завтрака. Лучи бледного новогоднего солнца осветили роскошную тяжелую мебель богатых тонов. Тыча вилкой то в одну, то в другую тарелку, Оскар наслаждался блеском, которым он окружил себя. Живет он в Берлине всего несколько месяцев, а достиг очень многого. И, вступая в новый, 1932 год, может быть доволен собой. Половина двенадцатого. В сущности, еще рано. Ведь он вернулся после встречи Нового года у фрау фон Третнов в 5 часов утра. Все было именно так, как он мечтал еще в Мюнхене, и как было во времена его первого большого успеха. Сейчас же, после окончания войны, мужчины в крахмальных манишках, дамы в платьях с глубоким вырезом на спине теснились вокруг него, превозносили его. Теперь он добился своего, он опять выплыл. Оскару сделали массаж, он принял душ. И физически он чувствовал себя в форме. Успех шел ему на пользу, бурная берлинская жизнь молодила. Он накинул роскошный лиловый халат, посмотрелся в зеркало. Халат очень подходил к его лицу Цезаря. Он направился в библиотеку, уселся за массивный письменный стол, с удовольствием взглянул на груду писем, лежавшую перед ним. Развалил эту груду, стал перебирать конверты, улыбаясь детской самозабвенной улыбкой. Многие желали ему успеха. У него появились приверженцы. Мир узнал теперь, кто такой Оскар Лаутензак. В дверь постучали. Вошел секретарь, Фридрих Петерман. Никогда господин Петерман не входил в комнату просто. Он всегда прокрадывался в нее, неслышно и незаметно. Он вползал в нее. Оскар про себя называл его сухарем, пронырой, и терпеть не мог. Он был очень зол на Гансьорга, который одурачил его и навязал ему в секретари этого человека. Теперь от него никак не отделаешься. Он слишком многое знает. В глубине души Оскар подозревал, что брат приставил Петермана, чтобы шпионить за ним. Оскар занимался с секретарем недолго, но его веселое настроение улетучилось. Толстая пачка писем уже не радовала. Он отодвинул от себя всю эту писанину, начал звонить по телефону и обмениваться с друзьями праздничными пожеланиями. Все это были люди с громкими фамилиями и титулами. То и дело слышалось «графиня», «главный директор», «Ваше превосходительство!» «Вот почтенный папаша!» — вытаращил бы глаза. Он позвонил и портнихе Альме и тоже пожелал ей счастья. Оскар Лаутензак был щедр. Он великодушно взял с собой в Берлин и Альму. Помог ей открыть здесь мастерскую. После разговора с ней он снова стал звонить своим именитым друзьям. Позвонил тайному советнику Меделеру, потом графу Цинсдорфу. Да, он существовал в действительности, этот граф Ульрих Герберт Цинсдорф, чья подпись стояла под договором с Алоизом Пранером. Это был молодой человек с красивым, дерзким, порочным лицом и шикарно небрежными манерами. Оскар гордился своей дружбой с ним. Однако сегодняшний разговор с Ульрихом Цинсдорфом расстроил Оскара. Цинсдорф сообщил, между прочим, что он встречал Новый год у начальника штаба, Манфреда Пройля. Гости отпускали соленые шутки, но велись и серьезные разговоры о политике. Приехал сам фюрер. Под утро показали похабный фильм. Словом, 1932 год начался многообещающе. Жаль, что не было Оскара. Да, жаль. Больше, чем жаль. От этих слов настроение у впечатлительного Оскара мгновенно изменилось. Он был озлоблен. Он так жаждал встречи с Гитлером. Как невелики были успехи, которых он достиг за осень и зиму, его заветная мечта о непосредственном сотрудничестве с фюрером не осуществилась. Гансьорг считал преждевременным сводить его с Гитлером и под разными предлогами помешал ему встречать Новый год у Манфреда Пройля. Насупившись, прошел Оскар через свой огромный роскошный кабинет, отворил скрытую за обоями дверь и очутился в маленькой, почти пустой комнате. На одной стене висел слепок с его маски, мрачной и многозначительной. С другой стены, влекомый лебедем, баварский король Людвиг II, облаченный в серебряные доспехи, смотрел вдаль отважным взглядом. У третьей стоял письменный стол, убогий дегенбургский стол. Четвертая была пуста. В эту тесную комнатку, в эту келью, теперь и удалился Оскар. Здесь он обычно уединялся и вершил суд над самим собой. Убогая обстановка комнаты, олеография, стол — все вызывало в нем подобающее настроение. Первый день Нового года, к тому же оскверненный вестью о наглых махинациях Гансьорга, показался ему вполне подходящим для углубленного созерцания своего внутреннего «я» и своего внешнего положения. И вот он сидит и подводит итоги. Он правильно сделал, послав к чертям договор с Гравличиком и перебравшись в Берлин. Это огромная, необычайно эффектная квартира на Ландграфенштрассе доказывает, что он достиг того, к чему стремился. Сначала он завоевал город Дегенбург, затем город Мюнхен, а теперь, в точности следуя своему решению, столицу государства Берлин. Машинально рассматривает он кольцо на своем пальце. Это подарок фрау Третнов. Прекрасный перстень с печаткой. Собственно говоря, к его крупной белой руке пошло бы другое кольцо. Ему показывали у ювелира Позенера на Уртенден-Линден. Очень дорогое кольцо с бриллиантом. Сейчас мужчины уже не носят таких колец. Но он не подчиняется моде. Скоро, как только у него будет побольше денег, он купит себе это кольцо. Нет, он еще не совсем у цели. Дело не только в кольце. Остается еще одна стена в библиотеке. На ней пока висит огромная картина. Бездарная мазня. Ученическая копия с картины Пилоти. Астролог Зени у тела Валенштейна. Но никто не знает лучше Оскара, что это лишь убогий суррогат. Настоящим украшением стены был бы гобелен, который он видел в Мюнхене, в галерее Бернгеймера. Подлинный старофламандский гобелен, на котором изображена лаборатория алхимика. Но, к сожалению, он бессовестно дорог. Однако подождите, недалек тот час, когда Оскар заменит астролога Зени лабораторией алхимика. Оскар уже и сейчас может быть доволен собой. Его внутреннее «я» выдержит любую, самую придирчивую критику. Не исполнилось ни одно из предсказаний Анны Тиршенройд и этого завистливого, брюзгливого гнома, Гравличика. Оскару не пришлось расплачиваться за внешний успех никакими внутренними компромиссами. Ни капли своей силы он не утратил, хотя уже не боится, как раньше, прибегать к фокусам и трюкам. И он старухе сунул это в нос. Написал ей, подробно все изложил. Обидно, конечно, что она ему не ответила, но не хочет, не надо. Все же он с некоторой робостью взирает на свою маску. Старуха, видно, решила, что он уже не дорастет до этой маски. Но на стене библиотеки маска выделяется просто замечательно. Он вставил ее в великолепную рамку. И вдруг в его душе оживают слова, которые он слышал еще мальчишкой, когда бывал у бабушки. Десятки лет эти слова пролежали погребенными на самом дне памяти. А теперь они все чаще поднимаются на поверхность. Это жесткий, неуклюжий книжный язык Библии, которую когда-то ему читала бабушка. Да, этот стих звучит в нем так, как его неторопливо выбарматывала своим дребезжащим голосом бабушка. «Какой прок человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет?» Нелепый старческий бред. Те трюки, которые ему иногда приходится допускать во время экспериментов, не вызывают у него уже ни малейших угрызений совести. Скорее, его тревожат консультации, советы, которые он дает. Не всегда они искренни. Бывают случаи, когда эти советы подсказывает ему Гансьорг. Здесь, в своей уединенной келье, он может себе в этом признаться. Они... Оскару что-то мешает. Кто-то тут есть, совсем близко. Рассерженный, готовый сказать резкость, возвращается он в библиотеку. Там оказывается Гансьорг, сияющий, с дерзкой усмешкой на остреньком бледном лице, он идет навстречу Оскару. «С Новым годом, старина!» — говорит он. «Должен же я лично тебя поздравить! Ну, как было у Хильдхен?» А мы у Манфреда здорово повеселились. И этот негодяй еще смеет напоминать ему о вечере с фюрером, на который сам нарочно не допустил его. Оскар делает лицо Цезаря. «Сопляк паршивый», — убежденно говорит Оскар. «Потому что там был фюрер, да?» Добродушно отзывается Ганс-Йорк и закуривает сигарету. Его тщедушная фигурка кажется жалкой в слишком широком кресле. «Разве с моей стороны такая уж дерзость?» — осведомился он участливым и развязным тоном. «Предположить, что тебе пришлось провести этот вечер у Хильдхен? Она оставила тебя ночевать?» Но так как Оскар не поддался на его тон, Ганс-Йорк продолжал уже серьезнее. «Чего ты, собственно, хочешь? Мы сюда приехали в августе, а сегодня 1 января. И, по-моему, милый мой, за эти 4 месяца я тебе немало тут наколдовал». Он окинул взглядом огромную роскошную комнату. «Да, немало. И нахожу, что ты мог бы мне сказать спасибо, вместо того, чтобы морду воротить». «Ты так расхвастался», — сказал Оскар и с легким презрением посмотрел на заморыша. «Будто ты один все это создал из ничего». «А кто положил тебе в постель баронессу?» — спросил Ганс-Йорк. «Не отрицаю твоей опытности и успехов в этой области», — холодно ответил Оскар. «Но не забывай, что Хильдегард фон Третнов — это тебе не какая-нибудь Карфункель Лисси. Чтобы покорить такую даму, нужно иметь кое-какие данные». Ганс-Йоргу надоела бесплодная перебранка. «Будем благоразумны», — предложил он. «Зачем портить этот день? Давай решим так. Все, что здесь тебя окружает, добыто нами обоими. Мы не можем обойтись друг без друга». Оскар понимал, что брат прав. Это был единственный человек, при котором он мог дать себе полную волю. Поэтому глупо пререкаться, вместо того, чтобы поговорить о том, что Оскара гнетет. «Мне ведь нелегко», — начал он скорее жалобно, чем с укором. «То работа с Алоизом, то консультации. А хочется сохранить силы для главного». Оскар смотрел в пространство. Он казался усталым, подавленным. Видимо, он говорил искренне. Ганс-Йорк решил, что настала подходящая минута сообщить о том, ради чего он явился, преподнести свой новогодний подарок. «Я хочу сделать одно предложение, которое тебя порадует», — сказал он брату. «Мы с тобой основываем журнал. Издавать его будет «Союз по распространению германского мировоззрения». Назовем его «Звезда Германии». Журнал будет заниматься теми дисциплинами, которые недоступны бесплодному интеллектуализму, то есть расовой теорией и оккультизмом. Средства обеспечены. Как член Совета германского мировоззрения, я официально предлагаю тебе, Оскар Лаутензак, взять на себя руководство редакцией. По мере сил я охотно буду тебе помогать. Ты же знаешь, я когда-то издавал «Прожектор». Кое-какой опыт у меня есть. Небрежный иронический тон, каким Ганс-Йорк сделал Оскару это предложение, и упоминание о бульварном листке, который принес Ганс-Йоргу и деньги, и беду, не помешали Оскару оценить огромную услугу, оказанную ему братом. В такое время журнал — это ценный подарок. Иметь, наконец, возможность писать о том, что накипело, отвечать только перед самим собой, радоваться тому, чем владеешь, и слегка жалеть об уступках, на которые вынужден идти ради тупой черни. Это и есть очищение, покаяние, искупление. Разве Гёте не облегчал свою совесть тем, что писал о своих грехах? «Звезда Германии», — задумчиво проговорил он, — «это звучит неплохо. Через 2 недели она уже может взойти, эта звезда Германии», — решительно и бодро заявил Ганс-Йорк. «Итак, к оружию, милейший! Смотри, напиши хорошую статью для 1-го номера». Он с удовлетворением отметил радостную взволнованность Оскара. Простился, вышел. Оскар остался один. Его мысль усиленно работала. Слуга Али доложил, что обед подан. Но Оскар отрицательно покачал головой. Он был погружен в созерцание. Потом прошелся мимо книжных полок. Роскошный лиловый халат раздувался, волочился по полу. Оскар машинально взял с полки книгу в унылой серовато-голубой обложке, толстый том, от которого несло ученостью и скукой. «Томас Гравличек. К вопросу о парапсихологии», — значилось на обложке. Когда он взял в руки книгу, она как бы сама собой открылась на той странице, где профессор рассказывал о телепатических опытах, которые он проводил вместе с Оскаром. Глаза Оскара скользнули по строчкам. Но читать их было незачем. Он уже знал наизусть эти тусклые, сухие и словно пропыленные главы. Профессор был согласен с тем, что, бесспорно, настоящие медиумы — редкость. Однако недостаток энтузиазма у автора и мертвые слова, какими он описывал этих необычных людей и их способности, вызывали в Оскаре большую неприязнь, чем могли бы вызвать издевка, скепсис, ирония. Это было то же самое, что пересказывать стихотворение Гёте убогим языком юридических актов. «Телепатические явления, — заключал Гравличек, — еще нуждаются в экспериментальном исследовании с точки зрения их энергетической природы. Некритическая вера в эти явления порождает многообразные виды самообмана и открывает дорогу вымогательству и шарлатанству». Нет, Оскар не может простить Гравличеку этих утверждений. Они коварны и оскорбительны. Он, Оскар, призван восстановить истину и с ее помощью вытеснить из мира наглую карикатуру, в которую превратили божественный дар ясновидения бесплодные и лживые умствования профессора. Что этот дар необычайно редкий, допускает даже завистливый гном. Но, по его мнению, обладатель такого дара далеко не всегда в состоянии описать его. Оскар, быть может, сейчас единственный человек на всей планете, который способен объяснить, исходя из внутреннего опыта, что такое ясновидение. Ганс Йорк сообщил ему относительно журнала именно сегодня, в первый день Нового года. И это не случайность. Теперь Оскар знает, какую должен выполнить задачу в предстоящем году. Профессор с присущей ему злобой и педантизмом очертил границы телепатии. А Оскар с тем большим энтузиазмом будет прославлять великие возможности этого чудесного дара, который возносит человека над самим собой и служит божественным доказательством того, что все духовное образует великое живое единство. С увлечением представляет себе Оскар, как он будет писать статьи для звезды Германии. Когда он чувствует себя в форме, он способен создавать великое. Есть только одна маленькая загвоздка. Сам процесс письма, техника, мешают непосредственному выражению его мысли. Когда он вынужден иметь дело с карандашом, ручкой, тем более с пишущей машинкой, все его вдохновение улетучивается. Он может передавать свои откровения только через посредство голоса. Но диктовать другому статьи, какие он хотел бы написать, диктовать эти гимны Сухарю и Проныре, Петерману, тоже невозможно. Нет. Он поищет человека, который ему подходит. Он явится к какой-нибудь машинистке, не называя себя как Гарун Аль-Рашид, и если она ему понравится, он сделает ее орудием своего вдохновения. Приняв это решение, Оскар, довольный собой, успокаивается. Час, предназначенный для самоуглубления и сосредоточения, истек. Он звонит слуге и садится обедать. Оскар и Алоис ехали по Ахорн-Аллее к фрау фон Третнов. На лице Оскара было выражение внутренней собранности. Он готовился. Сегодня ему опять предстоит нелегкий вечер. Даже фамилии тех, над кем он будет экспериментировать, не сообщила ему баронесса. Он сам этого хотел, чтобы доказать всю подлинность своих экспериментов. Он знал только одно — гости — люди влиятельные. Кроме того, Алоис, подготовлявший, как обычно, внешнюю сторону сеанса в доме фрау фон Третнов, успел заготовить кучу сведений о составе общества, какое должно там собраться. Теперь, сидя в машине, Оскар проверяет свою память, а друг вносит поправки и уточняет. По всей вероятности, там будет доктор Кадерейт, один из магнатов тяжелой промышленности. Оскар не может не узнать этого дородного блондина. Он наверняка видел не раз его фото. Доктор Кадерейт, это Оскар узнал от Гансьорга, намерен еще теснее сблизиться с нацистами и перевести еще большую часть своих предприятий на военные рельсы. Затем будет, впрочем, тоже предположительно, некий Тишлер. Этот, насколько удалось выяснить Элоизу, брюнет, лицо серое. По сведениям Гансьорга, он носится примерно с такими же планами, как и доктор Кадерейт, Но эта фигура менее значительная. Наверняка будет там некая фрау фон Шустерман, красивая пышная блондинка, разводится с мужем. Вероятно, признают ее виновной стороной, и ребенка ей не присудят.